Глава 24. Диана. 2 недели прошло, а вытянуть из Игоря подробности мне так и не удалось. Зато в шкафу, благодаря его усердию, моих вещей прибавилось. Взять его карточку и пойти по магазинам я отказалась, и он решил пойти другим путем. Несколько дней назад принес груду пакетов и коробок и заставил меня перемерить все до последних трусиков. Хорошо, что к этому моменту я уже уложила Полину, потому что трусики на мне надолго не задержались, а благодарности мужу растянулись на половину ночи. Вещи были красивые и безобразно дорогие. Квартира просторная, но, выбирая продукты, я по-прежнему смотрела на ценники. Забыть, как мы жили раньше, вряд ли я смогу это когда-нибудь сделать, хотя бы потому, что за нынешнюю жизнь мы заплатили непомерную цену. Я слышала, как Игорь вернулся, но встречать его не вышло. Уже не первый день я ловила себя на том, что этот город, его улицы, название станции метро — все давит на меня. Сперва думала, пройдет, но Игорь уезжал, и меня охватывала тревога. Спокойно становилось только, когда мы были вместе. Он, я и Полина. «Ммм, вкусно пахнет», — протянул муж, войдя в кухню. «У нас что-то особенное?» «Ничего особенного, просто курица с картошкой». «У тебя даже курица особенная». «С корочкой, как я люблю?» Я вытерла мокрые руки и скомкала бумажное полотенце. «Игорь, давай уедем», — сказала как на духу. В глазах мужа появилось непонимание. Да я сама не понимала, что это изменит, просто чувствовала, что нам это надо. В первую очередь мне. «Ты хочешь куда-нибудь съездить?» «Нет». Я хочу совсем уехать. Из этого города, от воспоминаний. Может, не навсегда, не знаю. Знаю только, что сейчас я здесь не могу. Я задыхаюсь тут, Игорь. Хожу и оглядываюсь. «Тихо, Диан». Он дотронулся до моего плеча. Я задержала дыхание и выдохнула. Легкие сдулись, как воздушный шарик. Запал кончился. «Пожалуйста», — попросила я. «Мы же можем уехать?» «Не сейчас». «А когда?» — запальчиво спросила я. «Это из-за твоей работы, про которую ты мне ничего не говоришь? Что у тебя за секреты? Ты что, дальше со своими спецслужбами стал сотрудничать? Скажи мне, Игорь, откуда у тебя деньги на всю эту роскошь? Одежда, дорогущие игрушки для Поли. Когда ты у Дмитриева работал, это одно, а сейчас...» «А сейчас я работаю на себя», — остановил он меня. «Я сразу начал готовить пути к отступлению. Проанализировал рынок, вложил деньги в бумаги, подготовил почву, прощупал партнеров Бориса. Не всех устраивало сотрудничество с ним. Он вел дела жестко и не всегда порядочно, но с ним приходилось считаться». «Ты хочешь сказать, что начал собственное дело?» «Да». «Понятно», — вздохнула я и присела перед духовкой. Курица была готова, румяная, с золотистой корочкой, как всегда любил Игорь. Я предполагала, что он хочет свой бизнес, но не думала, что это свершившийся факт. Настаивать на переезде было бы верхом эгоизма, и я затолкала разочарование поглубже. «Готово», — сказала, выключив плиту. «Иди, руки мой». «Диан», — он развернул меня к себе. «Давай подождем несколько месяцев. Дело не только в бизнесе». «А в чем еще?» «Надо дождаться, когда Света родит. К тому же Ковалевский просил меня быть в зоне доступа. Следствие идет полным ходом, быстро это не закончится. Тебе тоже придется давать показания, а мотаться туда-сюда не дело. И сколько все продлится? Я думала, что теперь мы свободны, а мы... Мы свободны, решительно сказал Игорь. Обещаю, как только ребенок родится, мы уедем, куда захочешь. Или... Он скривил губы и мотнул головой. Сердце упало. Взгляд Игоря стал непроницаемым. «Что, нет?» — спросила, охваченная внутренней тревогой. «Куда захочешь, мы не поедем. Север исключается. К якутским холодам я не готов». Я кинула в него скомканным бумажным полотенцем. Жаль, что в руках было оно, а не что-то потяжелее. «Дурак». Игорь схватил меня и взъерошил волосы. Ткнулся в них, глубоко вдохнул, собрал волосы в руку, сжал и выпустил. «Если хочешь уехать, уедем», — сказал, посмотрев мне в глаза. «Только надо решить, куда». «А как же твое дело?» «Разберемся. Главное, чтобы тебе было хорошо. Тебе и Польке». «Расскажешь хоть, чем занимаешься?» «Подумай только, я замужем за бизнесменом, который дарит мне платье от Dior, а я и не знаю, что у него за бизнес». Игорь усмехнулся, снова собрал мои волосы и снова отпустил. «Расскажу, но только за взятку». Я изогнула бровь. Он взглядом показал на плиту. «Путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Слышала такое?» «Не помню, чтобы я прокладывала путь к твоему сердцу куриными окорочками». «Не куриными». Ладонь легла мне на бедро. «Ты...» Я схватила с разделочного стола оставшийся рулон полотенец и стукнула мужа по плечу. Потом по-другому и еще раз. «Все, все. Голодного не бьют». «Иди отсюда, голодный». Он тихонько засмеялся, попятился к выходу. Стоило мне опустить руку, Игорь подлетел ко мне и поцеловал. Опять погладив по ноге, а не успела я возмутиться, сбежал. Я вздохнула. Услышала, как включилась вода и вытащила лоток для запекания с нашим ужином. Не сдержала улыбку. Вот же, дурак. Диана. Лето пролетело, как мгновение. С наступлением осени наступил и новый воспитательный год в детском саду. Я собирала свою малышку и волновалась так, словно не в сад ее вела, а замуж выдавала. Темно-синие туфельки, белые гольфы и сине-белое платье. Среди детей она казалась мне самой красивой. Маленькое чудо, совершеннейшее воплощение нашей с мужем любви. И опять полетели дни. На смену осени пришла зима, вместе с ней наш первый Новый год и пушистая елка. Январь, февраль. Три раза я вместе с Игорем ездила к майору Ковалевскому и следователю Федотову. Почему-то Ковалевского я представляла себе старше, этаким седоватым воякой с суровым взглядом из-под бровей. Воображение подвело меня. На первой же встрече Ковалевский расположил меня к себе. Максим Федотов, следователь по делу Дмитриевых, расспрашивал меня о беременности и о том, что происходило, когда пропал Игорь. Задавал наводящие вопросы, и в памяти всплывали детали, о которых я раньше не думала. Например, как отвел взгляд врач, сообщивший мне о якобы смерти моего ребенка, и как потом я не смогла попасть к нему, потому что он внезапно ушел на больничный. После каждой из трех этих поездок мне становилось не по себе. Но Игорь был рядом, и Полина тоже. С самого утра моросил дождь. Мелкий он покрывал водяной пленкой все вокруг. Распустившиеся листья, машины, скамейки во дворе. Я стояла в дверях раскрытого балкона и смотрела на пустую детскую площадку. «Май начался», — сказала подошедшему Игорю. «Совсем скоро». «Да». Он обнял меня и коснулся губами виска. Что именно скоро, уточнять было не нужно. Срок у Светы подходил, и чем меньше оставалось до родов, тем сильнее я переживала. Что, если что-нибудь пойдет не так? Если Игорь не сможет забрать ребенка? Детская для малыша была уже готова. Пусть делать ремонт мы не стали, как и выставлять на продажу эту квартиру. Идея о переезде в другой город все еще манила меня, но в то же время начали одолевать сомнения. Для начала мы решили снять дом в пригороде Сочи, а дальше решить, чего хотим. Но переезжать с только что появившимся на свет малышом было не лучшей идеей, и мы отложили все до августа. Вчера у Светы начались схватки. Я развернулась к мужу и впилась взглядом в его лицо. «И ты не сказал?» «Я сам только что узнал. Федотов позвонил. Он показал мобильный. Ее отправили в роддом, пока новостей больше нет». Спокойствие рассеялось. Я разомкнула губы, но не знала, что сказать. До этого момента время словно бы текло неспешно, а теперь сжалось и резко растянулось, как пружина. Умом я понимала, что в нашей жизни вот-вот появится еще одна, и все равно это понимание было абстрактным. Оно походило на нарисованную акварелью и размытую водой картину. А теперь краски стали яркими, а рисунок четким. В комнате появилась Полинка. «Мы пойдем гулять?» — спросила она. «Мы... Да, зайка, но попозже». «Я сейчас хочу», — заявила она. «Хотеть не вредно, вредно не хотеть», — ответил Игорь. «Мама тебе что сказала?» Дочь насупилась. За эти месяцы она заметно выросла и повзрослела. Я думала, кризис детских 3 лет вымысел, и моему ангелочку это не грозит. Но крылышки у ангелочка стали черными. Хорошо, что рожки на голове не прорезались. Порой у меня было ощущение, что она так и норовит сделать все вопреки. Назло маме отморожу уши, что называется. Игорь поставил ее на постель, но Полька слезла. Я покачала головой. Телефон у Игоря зазвонил, и он ответил, не посмотрев на дисплей. «Нет, черт подери!» — сказала с гневом и обрубил вызов. «Рекламщики, будь они неладны!» «Хочу гулять!» — законючила Поля снова. «Там дождь!» «Ну и что?» «Ну и ничего. Мокро и никого нет. Сама посмотри». Я отодвинула тюль и показала Поле на балкон. Пустая детская площадка выглядела достаточно убедительно. «Дождик», — уныло протянула Поля. «Дождик», — подтвердила я. «Я тебе про что говорила? Иди пока поиграй у себя, а когда он кончится, пойдем погуляем, хорошо?» «Хорошо», — на удивление быстро согласилась наша ягоза. Я подождала, пока она умчится к себе, и опять посмотрела на мужа. Если схватки начались вчера, ребенок уже должен был родиться. Только я это сказала, телефон Игоря опять пикнул. На этот раз пришло сообщение. Я затаила дыхание. «Мальчик», — прочитав, сказал Игорь. «Рост 52 сантиметра, вес 3600». Он не улыбался. Кто-то другой мог бы подумать, что для него этот ребенок только ответственность, которую он, как нормальный мужчина, должен взять на себя. Но я видела другое. Я видела радость в его глазах. Он был счастлив, и я жалела об одном, что это счастье подарила ему не я. «Поздравляю», — сказала, пытаясь не обращать внимания на легкий налет грусти в душе. «Сын, Ванечка, теперь у нас с тобой дочь и сын, как ты хотел, помнишь?» «Да», — повторил он и обнял меня. Диана. Зайдя в подготовленную для Вани комнату, я провела рукой по бортику люльки и инстинктивно коснулась живота. Игорь — часть меня. Я — часть его. Ваня — его сын, его продолжение. Все просто. Раз этот мальчик — продолжение Игоря, значит, он и мое продолжение. Дождь не прекратился, а вопреки прогнозу стал еще сильнее. Я оперлась ладонями о подоконник и, привстав на носочки, потянулась. После полученного сообщения Игорь места себе не находил. Метался по дому, потом созвонился с кем-то и уехал, предоставив нас с Полькой самим себе. Встречался он за эти месяцы со Светой или нет, я не знала. Сам он не рассказывал, а я не выспрашивала, потому что понятия не имела, как бы повела себя на его месте. Ревность черным цветком пробивалась из сердца. Я не обрубала ее, но и не давала раскрыться. Она была столь же бессмысленной, как и сегодняшние метания Игоря. «Мамочка!» — позвала меня Поля, и я, вернувшись в действительность, посмотрела на нее. В руках у нее был исполосованный фломастерами лист бумаги. «Ты что-то нарисовала?» — спросила я с улыбкой, и дочь кивнула. «Кроватка!» — показала она на люльку. «Да», — подтвердила я. «Тут будет спать твой братик. Его зовут Ваня». Дочь смотрела на меня во все глаза. «Мой братик?» — переспросила она. «Угу». Я села на мягкий ковер и похлопала рядом с собой. Дочь опустилась возле меня. Я взяла ее каляки и внимательно рассмотрела, но что она пыталась изобразить, так и не поняла. «А он какой?» — спросила она. «Твой братик?» «Да». «Маленький». «Он будет со мной играть?» «Когда подрастет, обязательно будет. А пока мы с тобой будем ухаживать за ним и кормить из бутылочки». Иногда Полина казалась мне маленькой и совсем неразумной, а иногда поражала четкостью мыслей. Случалось, что у меня в голове была полнейшая неразбериха, а она расставляла все по местам. Вот и сейчас она подошла к люльке и заглянула между прутьев. Пальчиками задела высовывающееся одеялко и вернулась ко мне. «Я хочу, чтобы он приехал быстрее». «Я тоже». Я взяла ее рисунок. «Знаешь, мы это в рамочку вставим и повесим тут. Как тебе? Будет твой первый подарок братику. Согласна?» «Согласна». Ответила она и улыбнулась мне самой искренней детской улыбкой. Игорь. Сейчас я колесил по городу. В какой-то момент остановился напротив магазина для мам и малышей и как идиот смотрел на вывеску. Для мам и малышей. Да какого хрена? Внезапно разобрала злость. Когда в первый раз взял Польку на руки, боялся вдохнуть. Она была крошечная, с маленьким носиком и пухлыми губками. Почти что куколка, только бесценная. Каждый день был наполнен смыслом благодаря ей. Ее первым словом было слово «папа». Так какого лешего детские магазины называют магазинами для мам и малышей? Из дверей вышла беременная девушка. Живот у нее был огромный. Разум прояснился. Да, одежда для беременных отцам ни к чему. И все же... Вдохнул поглубже и завел двигатель. Подробностей ни Максим, ни Андрей не знали. Роды прошли хорошо. Мать и малыш в порядке. Вот и все, что мне удалось выяснить. Подумалось, что надо купить Свете цветы, но это было бы верхом лицемерия. Последние месяцы она провела в психиатрическом стационаре. Туда ее определили на время следствия. В начале зимы я хотел навестить ее там, но не решился. Ничего хорошего бы из этого не вышло. Телефон брякнул, и я открыл присланную Дианкой фотографию. «Отличные каляки», — написал в ответ. На снимке был заключенный в шикарную рамку шедевр Полинки. Хаос цветов и линий. «Первый подарок брату», — написала жемчужинка и поставила несколько смеющихся до слез смайликов. «Дома меня ждут самые прекрасные девчонки. Скоро будет сын. Я счастливый, черт подери». «Почему меня никто не встречает?» — спросил я громко. Сразу раздался топот, а через несколько секунд в коридор выскочила Поля. «Я тебя встречаю!» — воскликнула она. Следом за дочерью появилась Диана. «Ого! И что это?» Она показала на коробку у меня в руках. «Это второй подарок. Я продемонстрировал ей набор детской посуды на две персоны, для мальчика и девочки. Как тебе?» «Креативно, но боюсь, что пока Ваня дорастет до этого, ничего не останется». «Тут все ударопрочное». Диана пренебрежительно фыркнула. «Пап, покажи!» Потянулось Поле к коробке. «Дай мне!» Я поставил коробку на пол, и дочь принялась рассматривать набор. Пыхтя попробовала открыть коробку с одной стороны, потом с другой. Только я собирался помочь ей, Диана остановила. «Не мешай!» — шепнула она. «Детский ум занят. Цени момент». Полька, казалось, забыла про нас. Секунд через 10 она выдвинула таки язычок и воодушевленная продолжила свое занятие. Я обошел ее. «Пока ничего?» — спросила Диана. Я мотнул головой. «Для тебя у меня тоже кое-что есть». «Диана». «Опять?» Игорь не ответил. Взял пакет, который я раньше не заметила, и протянул мне. «Что это?» Он кивком велел раскрыть его. Я сделала и... Внутри оказался фотоальбом. Руки задрожали, сердце защемило. Это был мой фотоальбом со снимком УЗИ и крохотными пинетками. Рот наполнился вязкой слюной. Дышать стало тяжело. «Ты был у меня? У нас? Игорь?» «Открой», — велел он. Вдохнув, я раскрыла его и чуть не выронила. На первом снимке Полька была завернута в розовое одеяльце. Игорь держал ее на руках и смотрел в камеру. На втором она лежала в кроватке. Я листала альбом, страницы за страницей, и не могла сдержать слезы. Ни на одной фотографии Света не было. Игорь только на нескольких. А в основном Полинка. «Но... как? Игорь?» Со слезами спросила я. «Здесь же...» «Я не могу отмотать время и дать тебе прожить эти моменты, но сохранить их для тебя я постарался». «Спасибо», — прошептала я. «Это лучший подарок, который ты мог сделать. Это...» Я покачала головой, не находя больше слов. Игорь было дотронулся до моей руки, но его остановил телефон. «Да, Максим», — ответил он и мигом нахмурился. Отошел на шаг и отвернулся. «То есть как? Как она смогла?» Альбом стал казаться раз в 5 тяжелее. Игорь почти ничего не говорил, но и того, что я слышала, было достаточно, чтобы понять, случилось что-то плохое. Игорь положил трубку и тяжело посмотрел на меня. «Что?» – прошептала я. «Что-то с Ваней?» «Света сбежала из роддома», – сказал он глухо. «Вместе с ребенком».